Лекция номер 25. Человек во Вселенной. Картина мира и мировоззрение. Знание о положении человека во Вселенной и отношение нашей планеты к окружающим нас звездам во все времена были определяющим фактором при формировании мировоззрения и, прежде всего, представления о Боге на Западе. Так, значительное расширение астрономических познаний со времен Коперника совершенно разрушило представление о мире и Боге христианского Запада с его единственным Богом Отцом для всей Вселенной, хотя христианские церкви насильно поддерживают в народе эти представления, так как иначе им пришлось бы отказаться от своей строго оберегаемой догмы. Это упрямое поведение христианской церкви должно было неизбежно привести к возникновению просветительского движения и научного атеизма, и к утверждению псевдонаучного безбожия. Мыслящий человек не может больше мириться с представлением о существовании единственного личного Бога Отца в качестве Творца нашей беспредельной, гигантской Вселенной. Легче представить себе управителей или логосов планет, как это делали уже древние римляне, почитавшие управителей известных им планет, которые в соответствии с их взглядами были либо женского, либо мужского пола. Но этим далеко не исчерпывается будущее представление о Боге. Его еще необходимо распространить на неподвижные звезды, то есть на все Солнца, так как планетарные логосы составляют лишь часть иерархии света. Будущее представление о Боге будет поэтому не только более политеистическим, то есть вера в многобожие, чем в древности, но и пантеистическим – Бог есть все, и даже более монотеистическим – вера в единого Бога, при условии, конечно, что он будет восприниматься безлично. Эти представления, являющиеся противоречивыми только для невежественного ума, окажутся вполне совместимыми друг с другом в свете углубленной истины. Пока же мы будем упорствовать на устаревших представлениях о едином Боге Отце, нам нечего и удивляться, что в век космических ракет так называемые научные атеисты иронизируют по поводу того, что искусственные спутники Земли так и не смогли обнаружить существование небесных существ и нигде не сталкивались ни с Богом, ни с ангелами. Они злорадствуют по поводу того факта, что ни один искусственный спутник не встретил в космосе ни Бога, ни хотя бы одного единственного святого. Впрочем, даже церкви никогда не утверждали, будто Бог или ангелы обладают плотным физическим телом. В силу этого космическая ракета вообще не может зафиксировать столкновение с тонкоматериальным телом. Поэтому эта атеистическая ирония является глупой спекуляцией на невежестве масс. В Евангелии от Иоанна говорится: «Бог есть Дух». К сожалению, Дух остановил многих людей, или иначе говоря, они заперли его в себе и стали поэтому атеистами и отрицателями Бога. Мы не сдвинемся с места в дискуссии по формированию нового мировоззрения, если предварительно не запасемся необходимыми на сегодня знаниями по астрономии. То, что современная астрономия сможет открыть в будущем с помощью огромных телескопов, всегда будет только подтверждать идеи учения живой этики и разоблачать всеобщее невежество в мировоззренческих вопросах. Для того, чтобы в дальнейшем лучше понять такие лекции, как «Братство», «Матерь мира» и «Грядущее представление о Боге», совершим небольшую экскурсию в область астрономии и, опираясь на эти наблюдения, сделаем логические выводы о грядущем миропонимании. Картина мира и представление о Боге. Современное христианское представление о Боге сформировалось в те времена, когда наука была еще убеждена, что Земля является плоским диском, окруженным голубым небосводом, по которому движутся Солнце и около 5000 видимых невооруженным глазом звезд. Это Птоломеевская картина мира, названная так по имени астронома Клавдия Птоломея, жившего в Александрии во втором столетии после Рождества Христова, именуемая также геоцентрической картиной мира, так как по этим представлениям Земля должна находиться в центре мира, оказывала, естественно, соответствующее влияние на слагавшееся тогда христианское мировоззрение и представление о Боге. Это еще сегодня находит свое выражение в христианском вероисповедании. «Я верую в Бога Отца, всемогущего Создателя неба и земли, и в Иисуса Христа, Его единородного Сына». Человек считал себя центром Вселенной. По его представлениям, не существовало другого мира, кроме его собственного. Все, что перемещалось по небу, он видел с позиции своего центрального положения, ибо солнце и звезды двигались регулярно по своим небесным путям. И этот порядок казался ему закономерным, пока мудрый астроном Николай Коперник не выдвинул новую теорию, которая была противоположна старой, а именно, что не Солнце вращается вокруг Земли, но напротив Земля вокруг Солнца. Его теории были в конце концов доказаны позднейшими открытиями. С этого момента человек, по меткому выражению Ницше, переместился из центра Вселенной в некий неизвестный пункт Х. Западный человек воображался настолько уверенным и могущественным в этом центре Вселенной, что католический священник присваивал себе право во время богослужения призывать на причастие единородного Сына Всемогущего Бога, вследствие чего священник оказывался в этот момент сильнее, чем его Бог. А это в принципе невозможно. Открытия астрономии все более наглядно показывали человеку, что значение его как вида, а также значение Земли, не столь уж велики. Под давлением этих факторов астрономы с болью в сердце были вынуждены подвергнуть корректуре свое прежнее мировоззрение. Благодаря Копернику возникло новое гелиоцентрическое представление, в соответствии с которым Солнце является центром, вокруг которого вращаются планеты, являющиеся его спутниками. Однако тот факт, что планеты вращаются вокруг Солнца, сам по себе еще ничего не менял. Увеличение размеров телескопов помогло прийти к заключению, что во Вселенной существует не одно наше Солнце, но бесчисленное количество Солнц, которых мы называем неподвижными звездами, в отличие от планет или подвижных звезд. Так называемые неподвижные звезды также не остаются на одном месте, но помимо вращения вокруг собственной оси, они с неимоверной скоростью мчатся по направлению к другим созвездиям и прокладывают свои собственные пути в вышестоящих по отношению к ним спиралевидных туманностях или млечных путях, по отношению к которым они сами также являются спутниками. Обратимся прежде всего к нашей Солнечной системе. Каждое Солнце окружено планетами, которые на основании закона гравитации, подобно пленникам, прикованы к нему. Их тела сами не излучают свет, но улавливают его всякий раз от Солнца. В пределах нашей Солнечной системы нам известно о существовании 9 планет. По своей удаленности от Солнца они располагаются следующим образом. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, открыт в 1871 году, Нептун, в 1826 году и Плутон в 1930 году. Первые 6 планет были известны уже в древности. В 1801 году между Марсом и Юпитером было открыто большое количество малых планет со средним диаметром от 30 до 40 километров, так называемые планетоиды, именуемые также астероидами. Солнце. Диаметр 1 390 000 километров. Меркурий. Расстояние до Солнца 58 миллионов километров. Диаметр 4800 километров. Период обращения 88 дней. Венера. Расстояние до Солнца 108 миллионов километров. Диаметр 12200 километров. Период обращения вокруг Солнца – 255 дней. Земля. Расстояние до Солнца – 149,5 миллионов километров. Диаметр – 12800 километров. Период обращения – 1 год. Марс. Расстояние до Солнца – 228 миллионов километров. Диаметр – 6800 километров. Период обращения – 1 год 322 дня. Юпитер. Расстояние до Солнца – 778 миллионов километров. Диаметр – 143 тысячи километров. Период обращения – 11 лет 317 дней. Сатурн. Расстояние до Солнца – 1 миллиард 428 миллионов километров. Диаметр – 121 тысяча километров. Период обращения – 29 лет 167 дней. Уран. Расстояние до Солнца – 2 миллиарда 873 миллиона километров. Диаметр – 50 тысяч километров. Период обращения – 84 года 7 дней. Нептун. Расстояние до Солнца – 4 миллиарда 501 миллион километров. Диаметр – 53 тысячи километров. Период обращения – 164 года, 280 дней. Плутон. 5 миллиардов 896 миллионов километров. Диаметр. 5000 километров. Период обращения. 250 лет. Размеры нашего Солнца, как центра или ядра нашей планетной системы, столь велики, что в нем могло бы поместиться 333 тысячи 400 таких планет, как наша Земля. Оно оборачивается вокруг своей собственной оси за 25,5 земных дней и движется со скоростью 20 км в секунду по направлению к созвездию Геркулеса. Астрофизики считают Солнце раскаленным газовым шаром, что для его внутренней части, равно как и для его атмосферы, соответствует действительности. Однако все утверждения относительно якобы точно измеренных температур на поверхности Солнца и внутри него являются преждевременными, так как мы едва ли знаем различные и чрезвычайно колеблющиеся температурные слои нашей собственной Земли, которые были действительно измерены. Во всяком случае, эзотерическая наука учит, что Солнце обитаемо, соответственно, на Солнце возможна жизнь, и что земное человечество когда-нибудь тоже вступит на Солнце. Тайная доктрина утверждает также, что видимое нами Солнце является лишь внешней материальной тенью многих невоспринимаемых нами высших солнечных принципов. Так что современному сознанию удалось лишь с относительно высокой степенью полноты проникнуть в тайну истинного представления о Боге. Ближе всего к разгадке тайны о Боге подошли уже 2500 лет тому назад буддисты, которые говорят о том, чье имя нельзя произносить и о ком ничего конкретного не может быть высказано, за что их на Западе несправедливо упрекают в атеизме. Мы можем лишь видеть, что Солнце совершенно необходимо для физической жизни на Земле. В течение миллионов лет каждую секунду оно излучает неизмеримое количество тепла и света и создает таким образом основные предпосылки для земной жизни. Эзотерическая наука утверждает, что духовное Солнце оживляет человеческий дух и дарит ему также духовный свет, который мы бессознательно воспринимаем как духовную пищу и который мы должны рассматривать как основу нашей собственной жизни. Большинство людей духовно голодают, так как они не придают никакого значения духовной пище. Несмотря на свои гигантские размеры, наше Солнце является крошечным зернышком во Вселенной, среди бесчисленных, ничтожно малых небесных атомов, известных нам как неподвижные звезды, и являющихся также солнцами, вокруг которых вращаются планеты, увидеть которые мы не можем из-за их малых размеров по сравнению с неподвижными звездами, из-за их неимоверной удаленности от Земли. Ведь даже ближайшая к нам неподвижная звезда Альфа Центавра находится на расстоянии 4,29 световых лет от нас, а от следующей неподвижной звезды Сириус нас отделяют 9,11 световых лет. Если учесть, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду, то удаленность в один световой год уже очень трудно укладывается в нашем сознании. Земному наблюдателю кажется, что в отличие от планет, звезды неизменно сохраняют свое взаимное расположение. На самом же деле они также с огромной скоростью движутся в мировом пространстве. По их яркости, зависящей от величины, удаленности, температуры и химического состава, астрономы различают 21 класс неподвижных звезд. До величины 6 некоторые из них видимы невооруженным глазом. По занимаемому на небосводе месту их уже с древних времен относят к различным созвездиям, некоторые из которых играют большую роль в астрологии при определении характера человека. В последние десятилетия астрономия с помощью улучшенных и увеличенных телескопов и космической фотографии до беспредельности расширила знания о количестве неподвижных звезд. Установленный в 1948 году на вершине Паламар в Калифорнии зеркальный телескоп имеет рефлектор диаметром 5 метров и способен просматривать мировое пространство на глубину до 10 миллиардов световых лет, удаленность которую едва ли можно себе представить. Со временем и этот гигантский телескоп морально устареет. Дальнозоркость новых, еще лучших и больших телескопов перешагнет 10-миллиардную границу, еще на миллиарды световых лет, и все же достичь конца Вселенной не удастся. С помощью спектрального анализа удастся, кроме того, все глубже проникнуть в природу звезд, а также лучше узнать их движение, распределение в пространстве и законы, которым они подчиняются. Но достичь края Вселенной так и не удастся, и все попытки как-то ограничить Вселенную также потерпят крах. Этот обзор мира с помощью телескопов неизбежно будет способствовать тому, что выкристаллизуется и укрепится более широкое представление о Боге, хотя атеисты ожидают как раз обратного. Универсальное божество нельзя, однако, рассматривать как некую личность. Оно должно мыслить как силовое поле. Если отдельные солнечные системы можно сопоставить с огромными атомами в макрокосмосе, то Млечные Пути следует рассматривать как молекулы Вселенной. Наше Солнце с его 9 планетами является лишь крошечной частью нашего Млечного Пути, который в телескопе предстает как скопление звезд, а также как светящиеся, так и темные звездные массы. Снаружи наш Млечный Путь похож на огромную линзу, спиралевидная структура которой имеет диаметр около 10 тысяч световых лет. Число звезд или солнечных систем в нашем Млечном Пути точно неизвестно. По оценкам специалистов, их от 10 до 100 миллиардов. Ни одна обсерватория не смогла до сих пор хотя бы приблизительно сосчитать количество этих звезд. Наша Солнечная система находится на срединной плоскости, так называемой линзы, однако на окраине этого спиралевидного скопления звезд. Подобно тому, как планеты не только вращаются вокруг собственной оси, но и прокладывают свои пути вокруг Солнца, так и каждая Солнечная система вместе со всеми своими планетами совершает за 200-300 миллионов лет один оборот вокруг оси, проходящий через центр Млечного Пути. Считается, что во время этого потрясающего путешествия Солнце со своими планетами за 26 тысяч лет проходит через 12 созвездий, которые соответствуют определенным земным эпохам, с соответствующими каждой эпохе эволюционными целями. Так, например, утверждается, что мы только что миновали созвездие рыб, и этим завершили эпоху рыб с ее характерными признаками, тогда как теперь мы приближаемся к созвездию Водолея, и тем самым вступаем в эпоху Водолея, вернее уже вступили в нее. Весь Млечный Путь также находится во вращательном движении, несмотря на его гигантские размеры, является лишь крошечной частицей Вселенной или мельчайшим островком в бесконечном океане из Млечных Путей. Ближайшим к нам соседним Млечным Путем является так называемая туманность Андромеды, которая удалена от нашей Солнечной системы предположительно на 1 миллион 500 тысяч световых лет. Расстояние между Землей и туманностью Андромеды служит масштабом для измерения расстояний до еще более удаленных Млечных Путей, число которых в настоящее время оценивается уже в сотни миллионов. Скоро уже будет невозможно охватить человеческим интеллектом эту гигантскую Вселенную, похожую на огромный беспредельный кристалл. Каким абсурдом кажется в сравнении с этим теория пустотелого мира отдельных фантастов, утверждающих, что Земля является пустотелым шаром, и что мы, люди, находимся не снаружи на земной коре, а внутри, и звездное небо с Солнцем находится также внутри этого пустотелого шара. Зато как прекрасно и чудесно обращать свой взор на бесконечную Вселенную. В ясную звездную ночь сердце готово разорваться от тоски по этим великолепным и гигантским мирам, которые нам, маленьким людям, еще недоступны. Если бы человеку однажды и удалось посетить соседние планеты, то с учетом удаленности соседнего Млечного Пути это была бы более чем маленькая прогулка. Вернемся же после нашей духовной экскурсии в безграничную Вселенную назад, на нашу крошечную песчинку Землю, и теперь нам будет более понятно, что это была воистину человеческая дерзость возомнить себя в центре Вселенной и очеловечить универсальное божество. Единство Вселенной. Хотя точно еще неизвестно, каким образом взаимодействуют небесные молекулы, с которыми мы только что ознакомились, как с Млечными Путями, однако не может быть никакого сомнения в абсолютном единстве нашей Вселенной относительно ее структуры и господствующих в ней мировых законов. Мы можем представить себе Вселенную в виде беспредельного огромного кристалла, который расширяется и сжимается, дышит и живет, и этим он похож на огромное пульсирующее живое существо. Мы можем далее принять, что отдельные миры Вселенной находятся в настоящее время на стадии созидания, или другими словами, проходят свой дневной период, Манвантару, а остальные миры подвержены в это время преобразованию. Для них это ночь, пралая. Но при этом ничто не утрачивается бесследно, и ничто не создается из ничего. Но все подлежит преобразованию, изменению, развитию и движению. Причем периоды дня или ночи длятся миллиарды лет. В настоящее время ученые пришли к заключению, что возраст Земли насчитывает 3-4 миллиарда лет, а Солнцу примерно 10 миллиардов лет. Все звезды в макрокосмосе являются живыми существами, подлежащими становлению, расцвету, увяданию, аналогично процессам земной жизни. Существует лишь единственная целостная Вселенная. И этот видимый или проявленный космос является материальным телом универсального божества. Следовательно, все, что существует, есть Бог. И Бог есть во всем. И даже атеист, отрицающий Бога, потому что он своим малым разумом не в силах постигнуть эту мудрость, также является частицей универсального божества. Есть только эта единая Вселенная, другой никогда не было и не будет. Все сущее в пространстве является частью этой единственной Вселенной. Миллиарды миров, которые мы наблюдаем, и многие другие миллиарды, который мы еще или уже не можем видеть, образует единую беспредельную Вселенную, не имеющую ни абсолютного начала, ни абсолютного конца. Во Вселенной существует только одна первичная субстанция, из которой формируются все миры, видимые и невидимые. Непроявленный мир происходит из того же источника и состоит из той же единой первичной субстанции, которая имеется в многочисленных градациях, от тончайших до грубейших видов материи. Такие известные нам элементы, как земля, вода, воздух, огонь и эфир, являются лишь разновидностями одного единственного первичного элемента. В этой Вселенной имеется только одна единственная первоначальная энергия, которая аналогично материи, также проявляется в многочисленных формах, от тончайшей психической энергии до магнетизма, и обычного электричества. Силы эти могут быть, естественно, как созидательного, так и разрушительного характера, исходя из того, для каких целей и с какими намерениями они приводятся в действие. На каждом уровне бытия действует соответствующая данному уровню энергия. На физическом уровне – физическая, на астральном плане или тонкоматериальном – астральная энергия, и на ментальном уровне или в огненном мире действует ментальная энергия. Каждая энергия, развитая и используемая человеком, будь то физического или психического плана, является частью единой универсальной энергии, с которой мы уже ознакомились как с психической энергией в ее различных проявлениях. Великое единство космоса является господствующим законом. Этот закон направляет человека также к творческой деятельности. Не осознавая это чудесное единство всего сущего в космосе, человечество лишает себя самых прекрасных и величайших возможностей. Даже в наше время, когда мощнейшие телескопы в состоянии уже регистрировать миллиарды солнечных систем, есть еще астрономы, которые со всей серьезностью оспаривают обитаемость этих миров или возможность таких форм жизни в этих мирах, как на нашей Земле. Ведь планеты с их жителями не обязательно должны иметь одинаковые условия для жизни и одинаковую плотность. Некоторые из астрономов осторожно допускают возможность жизни на нескольких миллионах из имеющихся планет. Хотя число таких планет составляет, конечно, квадриллионы и более того. Однако, как и прежде, отрицается или ставится под сомнение закономерность единства, равных условий общего источника происхождения, а также единого управления Вселенной. Человечество лишило себя связи с космосом и хочет восстановить ее теперь силой, посылая корабли в космическое пространство, чтобы покорить и ограбить соседние с нами планеты. Во всем господствует стратегическое мышление и стремление к мировому господству. И напротив, редко можно услышать о миролюбивых усилиях по посещению и мирному изучению соседних планет. Насколько же ограничено человеческое благоразумие и мораль, и как отрицательно влияет извращенное воспитание прошедших тысячелетий, которое поставило человека в центр Вселенной. Возможно, однажды нас ждет горькое пробуждение, когда придется признать, что есть планеты, которые по своему развитию неизмеримо выше нас. Человек и космический разум. Космические энергии тоже должны кем-то управляться. Это значит, что они должны быть подчинены некоему высшему разуму, или иначе, думающему и творческому разуму. Было бы ужасно, если бы гигантские энергии космоса не подчинялись строго продуманному порядку, но просто бушевали бы слепо и хаотично, потому они повинуются космическому закону и высшему руководству. Этим великим космическим законам необходимо подчиняться, ибо они являются гарантией благополучия для всех. Они абсолютно справедливы, служат каждому, но обращаются против тех, кто их нарушает или не соблюдает. В рамках космических законов каждому мыслящему существу для развития собственного разума предоставляется свобода проявления, которая позволяет ему прилагать собственные силы по своему усмотрению, но с одним очень существенным ограничением, а именно, что и ответственность за развитие разума должна быть взята на себя, так как иначе возник бы хаос, где не было бы никаких гарантий для благополучия и безопасности общества. Неограниченное злоупотребление свободой воли и пренебрежение космическими законами могут привести даже к самоуничтожению, но такая катастрофа едва ли имела бы для всего космоса большее значение, чем распад песчинки на Земле. Поэтому управляющий космический разум может позволить себе предоставить человеку полную свободу развития. Однако человек, несмотря на свою абсолютную свободу выбора, полностью повинуется космическим законам, ибо никакое бегство, даже в самый отдаленный уголок Вселенной, не поможет ему избежать надолго ответственности за свой выбор. Так и Люцифер со своими приверженцами напрасно надеется избежать ответственности и наказания за ошибочный путь развития на Земле. Взрыв Земли, на который они рассчитывают, вряд ли был бы столь мощным, чтобы ее обломки смогли бы преодолеть силу притяжения Солнца. и найти абсолютно новые жизненные условия в одной из соседних солнечных систем. Люцифер смог бы, вероятно, создать новое человечество, но ему не удастся посредством такого бегства избежать ответственности. В одном из древних эзотерических предсказаний говорится о новых испытаниях, которые ждут его вместе со всеми его последователями на Сатурне. Действие космического разума, а также космического закона, проявляется во всем сущем. Бесчисленные их воздействия и взаимодействия. Они управляют всеобщим бытием, от химизма природы и до функционирования всей жизни вообще. Бессмысленно отрицать этот мощный, мудрый и регулирующий космический разум. Тем не менее, многие люди, в том числе и ученые, сознательно отворачиваются от этой истины и пытаются объяснить возникновение жизни только естественно-научными причинами. В этом случае Земля, производящая подобные чудеса, должна была бы быть умнее, чем вся наука. Почему отрицают космический разум, который стоит над природой, ей управляет и дает ей жизнь? Упорядоченность и закономерность в природе, которые фиксируются естественными науками и потому должны были бы признаваться ими, невозможны и немыслимы без высшего разума. Не только солнечные системы и галактики, но и микрокосм имеют точные орбиты, которые подлежат одинаковым законам и условиям во Вселенной. Атомы различных элементов демонстрируют одинаковые закономерности, иначе было бы невозможно не только вычислять орбиты неизвестных еще планет, но и математически определять некоторые неизвестные атомы, прежде чем они были открыты физически. Этот точный порядок предполагает существование единого высшего разума, управляющего всем космосом. До сих пор люди называли этот космический разум Богом, которого христианская церковь в силу своего невежества отождествляла в свою очередь с Богом Отцом, что, конечно же, неверно, так как управляющий космический разум не должен мыслиться как личность, и каждый Бог-Отец, как и каждая Бога-Матерь, которых, впрочем, столько, сколько Солнца и планет во Вселенной, о чем еще будет сказано далее, является индивидуализированными частицами космического разума. Ложные представления о Боге ведут, естественно, к тому, что атеисты могут торжествующе заявлять, что никакого Бога с помощью космических ракет обнаружить не удалось, и сделать это им не удастся никогда. Ибо подобные кощунственные утверждения являются лишь признаком злобной тупости и невежества. Космический разум направляет и руководит, конечно, не только созиданием, но и преобразованием и распадом тех частей космоса, которые стали непригодными. Разрушительные процессы во Вселенной необходимы точно так же, как снос ветхих домов, ибо самые крепкие камни подвержены разрушению или процессу превращения, чтобы из общего потока эволюции могло быть изъято все то, что уже непригодно для дальнейшей жизни. Жизнь не останавливается в своем развитии. Непригодными становятся лишь отжившие формы. Часто что-то отстает в своем развитии, потому что не хочет эволюционировать или идет неверным путем. Все это необходимо устранить, чтобы убрать препятствия на пути эволюции. Поэтому нужны не только созидательные, но и разрушительные силы. При этом последние играют ту же роль, что и грифы, и шакалы, эти полицейские пустыни. Разрушительные силы, не ведая о том, также управляются космическим разумом. За минувшие миллионы лет Земля уже не раз переживала периоды чистки и переустройства, которые выражались в гигантских космических катастрофах или катаклизмах. Примерами тому является гибель Атлантиды и Лемурии. Большие катаклизмы неизбежны и в будущем, так как Земля в настоящее время проходит период огненной трансмутации. Это значит, что в огне космической переплавки должно исчезнуть все то, что непригодно для будущей эволюции Земли. В преддверии надвигающихся катастроф нельзя терять мужество и поддаваться панике, но следует правильно оценивать значение таких событий. Мы ведь знаем, что мы можем потерять только физическое тело. Дух же наш бессмертен, и пасть не сможет, если мы будем подчиняться космическому разуму и непоколебимым космическим законам. И к тому же будем крепко держаться нашего духовного руководства, а именно старших братьев и сестер человечества, являющихся непосредственным источником психической энергии, которую мы через них воспринимаем из космоса. Во Вселенной существует закон, который всегда предусматривает лучшие варианты для эволюции в целом. Благодаря закону притяжения в движение приводятся все устремленные частицы космоса, от атома до человека, а также планеты и солнечные системы. Эти последние группируются в пары, и там действует закон биполярности. Притяжение и отталкивание являются предпосылкой для вечного, непрерывного движения, которое в самом высшем смысле управляется космическим разумом. Эта закономерность могла бы навести на мысль о всеобщем фатализме, то есть абсолютной предопределенности. Однако это не так. Все, что мыслит, имеет право выбора свободно мыслить и действовать, может принимать то или иное решение и, соответственно, развиваться. Эта свобода эволюции ограничивается ответственностью, частичной либо полной, которую должно взять на себя каждое мыслящее существо в соответствии с уровнем своего сознания. Эта свобода выбора позволяет быстро, умеренно или медленно продвигаться вперед, или вообще остановиться и даже двигаться вспять. Но кто не может или не желает идти в ногу со средним темпом эволюции, будет выброшен как космический шлак и подлежит преобразованию, или же будет вынужден повторно пройти ту же фазу развития, что в высшей степени болезненно для души и может закончиться полным разложением индивидуальности и сознания «я». Закон притяжения действует на всех уровнях, как на физическом, так и на духовном. Это свойство является абсолютно необходимым для развития в космосе. Выбор лучших возможностей является основой творческой деятельности духа. Когда созидательная деятельность в космосе напрягается различными факторами, то следует понимать, что самый главный импульс для этого исходит от высшего разума. Таким образом, в космосе постоянно идет процесс созидания и преобразования. В космосе нет ничего, что не имело бы своего предназначения. Все, что существует, исполняет возложенную на него в ходе эволюции роль и участвует таким образом во всеобщем строительстве космоса. Космический разум содержит в себе все индивидуальные части, которые от него отпочковались или же из него развились, подобно тому, как любой человек и все сущее являются частичками универсального божественного «я», в котором, как и в самом космическом разуме, мы не должны видеть личность. Целесообразность, порядок, гармония, закономерность, красота, величие и беспредельность Вселенной говорят о наличии космического разума и космической воли, которые проявляются через их творчество и воздействие. Они свидетели божественной мудрости единого, повсюду действующего разума, который из своей единосущности способствует порождению бесконечного многообразия как в микромире, так и в макрокосмосе. Единство и многообразие Вселенной. Единство Вселенной проявляется в грандиозном многообразии, а многообразие базируется в свою очередь на единстве Вселенной. Это относится ко всем проявлениям жизни. Однородное явление меняется в каждый последующий момент. Ибо даже в движении моря ни одна волна не повторяет другую, но каждая последующая отличается своеобразием. Века и тысячелетия слагаются из дней и часов, однако каждый день и каждый час неповторим, не имеет аналога в прошлом и не будет иметь его в будущем. Листья и плоды одного и того же дерева, несмотря на их кажущуюся одинаковость, отличаются друг от друга, и хотя каждый человек имеет лицо, все же не найдется двух совершенно одинаковых людей, так же как двух одинаковых волос на голове. Разнообразие видимых форм и видимых явлений является результатом основополагающего единства космоса. И только из этого единства могло возникнуть такое бесконечное разнообразие и богатство различных явлений единой жизни. На единстве базируется все сущее. Этот великий закон является венцом всего космоса. Единство, лежащее в основе всеобщего бытия, дает нам возможность по мельчайшей частице сделать вывод о целом. К примеру, по одной лишь кости судить о строении всего тела человека или животного. Каждая частичка имеет определенное отношение к целому и ко всем его свойствам. По дождевой капле, что упала с неба, можно судить о свойстве облака, а по щепке – о дереве. Так и человек имеет высшее соответствие в космосе. В какой бы форме ни существовала жизнь, она однородна по своей природе с единой жизнью и обладает потенциальной силой достичь высочайших вершин проявления этой единой жизни. Космос так богат и разнообразен, и так щедр на дары, что он всем дает возможность достичь все. Даже червю предоставляется возможность развития до ступени архангела или учителя мудрости. Для этого, конечно, понадобятся миллиарды лет непрестанного напряжения. Разнообразие вибраций. Чтобы понять, каким образом единый разум из единой материи созидает такое бесконечное разнообразие различных проявлений единой жизни, нужно знать, что это достигается через различия в вибрациях всех видов материи. Чем тоньше материя, тем выше частота вибраций, которая способствует ее возникновению. Так как в бесконечной Вселенной нигде ни в чем не могут быть установлены пределы, то нет пределов и для делимости материи, так же как нет пределов в огромном разнообразии вибраций самых различных видов той же единой материи, которая находит свое выражение в различных формах единой жизни, от самой грубой до самой тончайшей. Эти вибрации материи в каждой проявленной форме бытия или во всех проявлениях природы являются их жизненным импульсом, с помощью которого проявляется жизнь. С прекращением вибраций какой-либо формы прекращается и ее жизнь, и распадается также материя, служившая этой форме. Происходит событие, которое мы все именуем смертью. Вся эволюция жизни или переход от низших форм жизни к высшим основывается на этом принципе. Известные науки перехода тепла в свет или звука в цвет имеют свои причины, также изменения в частоте вибраций. Вечное прогрессивное движение, как и развивающаяся жизнь, требует, кроме различий в вибрациях, еще два условия, а именно импульс изнутри наружу и толчок извне. Внутренний импульс прогрессивного движения проявляется в виде воли к самосовершенствованию. Этот импульс присущ каждому ростку жизни. Если внутренний импульс для продвижения вперед остается без внимания, и если дело доходит до обособления от общего развития, тогда неизбежны мощные внешние воздействия, которые проявляются в форме страдания и ударов судьбы и способствуют развитию человека. Продолжительное пребывание на какой-либо ступени развития невозможно. История учит, что великие события совершаются только благодаря сильным внутренним переживаниям. Все живое рождается в страданиях и боли, но без них продвижение по лестнице эволюции невозможно. Чем грубее материя, из которой образована форма, тем меньше в ней будет проявляться пульс единой жизни, тем ниже будет частота вибраций, и тем более грубые удары извне будут необходимы для ее дальнейшего развития. Когда жизненный импульс, полученный от творческой силы, в конце какого-либо цикла времени даст посредством смены форм более или менее сильный толчок высшей жизни и появятся переходные формы жизни, тогда развитие низшего царства природы идет к концу и начинается развитие более высокого царства. Затем творческая космическая сила дает высшим силам природы новый импульс или новый приказ, необходимый для развития новой, более совершенной формы жизни. А низшие переходные, пришедшие в негодность формы творения, уничтожаются. Эволюция непрерывно идет вперед, равно как и переход из низших царств природы в высшие. Такой переход требует бесконечного терпения и мудрости творческой силы космоса. Само развитие возможно лишь через огромное разнообразие форм в бесконечных временных циклах. С большим трудом можно себе представить, сколько мудрости, работы над формами и времени потребовалось, чтобы из металла сотворить благоухающую розу или дерево преобразовать в птицу. творческая управляющая сила Вселенной, совершает такие преобразования в ходе эонов лет, через разнообразие вибраций и изменение одной и той же первоначальной материи. Закон одинаков, но вибрации его различны, как многообразное мироздание. Познавшие этот закон не могут отнестись ко всему человечеству, как груди однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет сердцем человечества, если будет звучать лишь на одну ноту? Сердце. Параграф 175. Человек и его развитие. Единая жизнь с ее многообразными вибрациями проявляется в минерале, как зародыш бытия, в растении, как зародыш чувств, в животном, как зародыш мысли, и в человеке, как зародыш духа. Переход низшего царства природы в высшее, или развитие зародыша, сотворенного творческой силой космоса, в более высокую фазу жизни, проходит описанные выше этапы вплоть до человеческого сознания. Развитие же самого человека происходит различным образом. Когда в конце третьего круга, из царства растений, посредством внутреннего импульса, через устремление к восприятию более высоких вибраций, развилась животная жизнь, и полученная от творческой силы зародыш мысли развился до такого состояния, что смог возникнуть самостоятельный центр сознания, а внешний импульс в виде толчков извне способствовал возникновению переходной человеческой формы, тогда началась новая фаза развития человека. Благодаря развитию самостоятельного центра сознания, человек становится восприимчивым к духовным воздействиям, исходящим от высших сил, и постепенно становится все более ответственным за свои мысли и действия. Но это существо по уровню своего сознания все еще принадлежало к животному царству, хотя по внешнему виду, то есть по строению тела, оно уже было похоже на человека. Большинство этих пещерных людей не обладало еще никакими зачатками культуры. Понемногу в этом пещерном человеке развивается зародыш духа, а с ним и человеческое сознание. Его внутренний импульс и толчки извне постепенно делали свое дело. Трудные условия жизни и тяжелая борьба за выживание с дикой природой, гигантскими дикими зверями, от которых первобытный человек еще мало чем отличался, наносили ему тяжкие удары, побуждали его думать и напрягали его энергию для изобретения средств с целью преодоления препятствий, которые возникали в связи с ухудшающимися условиями жизни, которые менялись вместе с ним. И только когда человек начал развивать зачатки духа, свой пятый принцип, и стал благодаря этому самостоятельным центром, творческая сила космоса достигла своей великой цели – создать из сложной многообразной материи самостоятельно мыслящее существо, то есть творческого человека. В этом смысле можно говорить о некой кульминации предыдущего процесса творения. Этот момент имел в виду и Моисей, когда он сказал в книге «Бытия», что Господь при сотворении человека вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душею живою. Бытие, глава 2, стих 7. Истинно лишь тогда дыхание человеческой жизни проникло в человека, когда он сделался самостоятельным центром сознания, ибо до этого момента он жил не человеческой, но животной жизнью. С этого момента человек стал высшим проявлением космической творческой деятельности на Земле, и потому связь между великим и малым и их содержание нигде не представлены с такой полнотой и ясностью, как в человеке. Центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявления космоса. Значительны те явления космоса в человеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он измеряет собою те возможности, которые проявляются в космосе. Беспредельность. Параграф 200. Взаимоотношение между всеми космическими силами и человеком признавалось самыми древними явлениями. Человек – часть космической энергии, часть разума, часть сознания высшей материи. Беспредельность. Параграф 155. Человек является отражением Вселенной, и поэтому ключ к познанию мира сокрыт в самом человеке. «Познай самого себя», — учил Сократ. «Кто знает других, тот умен. Кто знает самого себя, тот мудр», — говорил Лао Цзы. «Царствие Божие внутри вас», — учил Христос. Так человечество неоднократно побуждалось к познанию самого себя и мироздания. Другого пути для достижения мудрости и создания лучшей связи со Вселенной не существует. Человек и космос. Связь человека с космосом является обязательно необходимой, и возможности, открывающиеся при этом для человека, истинно безграничны. Высшие существа, познавшие самих себя и знающие устройство мироздания, учат, что человек, кроме известных физических органов, обладает еще 49 тонкими центрами, которые расположены в важнейших частях тела. Но у большинства современных людей находятся еще в спящем состоянии, то есть еще не действуют. Однако с развитием духовности человека и с расширением его сознания центры эти превратятся в органы познания, способные воспринимать высшие знания. С их помощью у человека появятся чудесные качества и способности, а также доступ к высшим познаниям. Так, например, открытие третьего глаза дает способность ясновидения. Воспламенение центра легких позволяет овладеть стихией воздуха и воды, то есть оно дает возможность преодолеть силу тяжести. Так люди, у которых произошло полное раскрытие этого центра, могут без летательных аппаратов подниматься в воздух и летать, а также ходить по поверхности воды, что так поразило учеников Христа, когда они увидели своего учителя, идущим по воде. Центр чаши дает возможность человеку вспомнить свои прежние инкарнации. Раскрытие центра гортани дает то качество, которое получили ученики Христа, когда после нисхождения на них Святого Духа они начали понимать все языки. Суть этого чудесного дара состояла не в том, чтобы апостолы смогли говорить на многих языках, но в том, что каждый, кто их слушал, понимал все, что апостолы говорили. А они, в свою очередь, понимали каждого, кто обращался к ним на чужом языке. Раскрытие центров дает различные другие удивительные способности, о которых уже говорилось в лекции «Чакры» или «Центры высшего сознания». Так могут производиться феномены, которые люди обычно называют чудесами, но которые в действительности являются ничем иным, как овладением природными силами посредством подходящих для этого развитых органов. Такие чудесные способности имеются у каждого человека, ибо в нем заключаются невидимые космические силы. Истинно, человек есть высшее проявление космоса. Истинно, он выбран нареченным строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название человека означает утверждение творчества. Давно ключ был дан человеку, но когда откровение осеняло, тогда появлялись тушители огней. Беспредельность. Параграф 25. Поэтому, когда утверждают, что человек есть ничтожество, это есть извращение фактов. Ничтожное существо не может оказывать влияние на мировые события. Человек же в состоянии это сделать. Конечно, в масштабах макрокосмоса наша ступень развития еще незначительна. Однако впереди у нас еще грандиозные возможности достичь собственными усилиями богочеловеческого состояния и также повелевать силами природы, как Христос и другие учителя мудрости, которые когда-то были такими же людьми, какими мы еще являемся сегодня. В конце земной эволюции, то есть в конце седьмого круга, каждый человек сможет достичь состояния Бога-человека, после того, как познает себя и станет огненным носителем Духа, ибо для этого он, собственно, и живет. Умаление есть инволюция, тогда как возвышение есть эволюция. Мы служим эволюции. Можно найти указы, предостережения, даже негодование, но умаления нет в наших делах. Можно найти указы, предостережения, даже негодование, но умаления нет в делах наших. Даже противники наши не умалены. Два типа людей особенно разнятся. Одни даже из малого намека сделают великое, другие даже из прекрасного видения сотворят отталкивающий облик. Каждый судит по сознанию. Один велик сердцем, другой имеет сердце, как сухой сморчок. Нужно размочить его, прежде чем оно пригодится. Иерархия. Параграф 403. Наша задача достичь более высокого совершенства. Ничто в космосе не может пребывать на одной ступени развития. Потому абсолютно неверно называть эгоизмом устремление к совершенству. В конце концов, всякое улучшение своего «я» должно быть оплачено невероятными усилиями в служении человечеству и всеобщему благу, при отказе от всех личных интересов. Человек тогда живет уже не для себя, но для общества. И если это устремление считать эгоизмом, то Христос и другие учителя мудрости были бы величайшими эгоистами, жившими когда-либо на Земле. Космос знает лишь две возможности – либо продвигаться вперед путем умножения добродетелей через самосовершенствование и самопознание, либо двигаться вспять, оказывая сопротивление и пренебрежение по отношению к космическим законам и в результате погибнуть. Другой возможности нет. Неверно также, что все, чего может достичь человек, возможно, будто бы только Божьей милостью, а потому он непременно должен получить церковное благословение через причастие, а личные заслуги и личная устремленность к самосовершенствованию не столь важны. И если бы так было на самом деле, и человек мог бы достичь высших целей только благодаря крови Спасителя и церковным таинствам, тогда всякая работа и всякое усилие в жизни были бы лишены смысла. Однако это противоречит космическим законам. Человек и управление Земли. Из единства космической жизни вытекает единство жизни на планете. Как для космоса существует только один источник, управляющий жизнью в нем, так и для нашей планеты мы имеем источник управления, который руководит жизнью на нашем земном шаре. Мы говорим о братстве или старших братьях человечества. Этот источник жизни на нашей планете служит связующим звеном между дальними мирами космоса и нашим глобусом. Он управляет течением эволюции жизни на нашей Земле и всеми направлениями мысли, созвучными с космической волей. Поступая из единого космического источника, эта связь через огненно-ментальный мост нашей планеты достигает человека. Наличие этой высокой духовной связи с мирами высшими, то есть того единственного духовного центра, невидимо управляющего жизнью и эволюцией на Земле, осталось почти полностью сокрытым для современного человека и потому считается областью преданий и сказок, которые, однако, содержат очень много сокровенной мудрости, что в наше время уже доказано психоаналитическими исследованиями. Лишь грядущей новой эпохе предназначено положить конец разрыву с миром высшим и человеческому разъединению, ибо иначе большинство человечества должно было бы погибнуть. Главная задача наступающей эпохи состоит в синтезе, что кроме того означает и объединение видимого мира с невидимым, так как оба они находятся в тесном взаимопроникновении, и физический мир получает питание прежде всего от мира психического. Потому утверждение о наличии невидимого высшего руководства Земли является важным шагом в продвижении человечества. «Я дал поручение утвердить наше существование». Так говорит учитель живой этики Майтрея Мория о существовании духовного источника жизни в новом учении. Единосущность в космосе выражается в утверждении братьев человечества и всех владык. Когда говорится о единосущности, то нужно понимать, что каждый владыка есть часть цепи жизни, которая утверждает течение жизни. Каждый владыка, примкнувший к цепи, направляющий эволюцию, насыщает творческими эманациями течение космического магнита. Конечно, каждый владыка несет в себе все напряжения и направляет жизненные эманации, потому сотрудничество владык с космосом так нераздельно. И все направление мышления исходит из этого источника. Творчество духа непреложно. Беспредельность. Параграф 321. Весть о белом братстве не миф, но абсолютная реальность. О существовании братства как части иерархии света должно быть много сказано в будущем, с тем, чтобы пробуждать у человечества понимание сущности духовного моста к миру высшему. и разъяснять эволюционную необходимость этой ветви высокоразвитого человечества. Многочисленные легенды всех народов повествуют об этих великих духах, которые в своем развитии опередили нас и живут в полной уединенности. И легенда о Святом Граале также возникла на этой основе. Знание о священном городе Шамбала, земном центре Братства Света в Трансгималаях, все в большей мере раскрывается людям.